924. Урусвати познала тишину звучания. Великие явления происходят в тишине. В то же время сказано, что тишина может быть громче грома. Нужно различать тишину живую, полную созвучий надземных, и тишину мертвую, когда пресечены провода высших миров. Можно понять, как пульсации крови и вибрации мозга не имеют ничего общего с надземным звучанием. Люди не понимают, что шум в ушах не значит какого-то достижения. Они или все отрицают, или все приписывают себе как высшее достижение. Но звучание тишины, как мощные аккорды, звучат, наполняя все сущее. Радость живет в таких созвучиях. Нужно прислушаться к начальным звучаниям. Иногда они наполняют пространство, как струна звучащая. Иногда они подобны хорам многоголосым. Иногда они схожи с величественной симфонией. Но иногда можно слышать песнь одного голоса. Так можно воспринимать музыку сфер. Каждое мгновение пространства звучит особым ритмом. Мыслитель среди беседы иногда умолкал, прислушиваясь, и добавлял: «Как прекрасно звучит мир надземный!»